«Итак, говори», — сказал Фаулер, — «и поторопись». Щелкнув зажигалкой, он протянул огонек. Нагнувшись, Ричард прикурил, сделал глубокую затяжку и откинулся назад. Табачный дым оказался приятным. Прошло уже 10 лет, а он все еще не доставлял удовольствия. Выпустив дым, Ричард снова затянулся. «Итак, как ты вывел из строя рацию?» — спросил Фаулер. Ричард сделал 3-ю затяжку. Выпустив дым носом, взял сигарету так, как ее держит часовой, между большим и указательным пальцами, закрывая огонек ладонью. Если быстро делать глубокие затяжки, пепел на конце сигареты нагревается до 1000 градусов по Фаренгейту и превращается в тонкое острие. Ричард повернул руку, словно изучая светящийся кончик, и сделал вид, будто о чем-то думает, выставив сигарету острой стрелой вперед. «Как ты вывел из строя нашу рацию?» — снова спросил Фаулер. «Если я вам не отвечу, вы сделаете Холли больно?» — ответил вопросом на вопрос Ричард. Фаулер кивнул, криво усмехнулся. «Обещаю. Я сделаю ей так больно, что она будет молить о смерти». Ричард обреченно пожал плечами. Изобразил жест, призывающий слушать. Кивнув, Фаулер пододвинул кресло и подался ближе. Резко наклонившись вперед, Ричард воткнул сигарету ему в глаз. Фаулер взвыл от боли, а Ричард вскочил на ноги, громыхая прикованным к руке креслом. Он развернулся вправо, и кресло, описав широкую дугу, обрушилось ближнему охраннику на голову. Развалилось на части и упало, а Ричард тем временем отскочил влево. Ударил второго охранника ребром ладони в горло, пока тот еще не успел поднять винтовку. Отскочил назад и ударил Фаулера обломками кресла. Использовал момент инерции, чтобы снова навалиться на первого охранника. Прикончил его ударом локтя в висок. Охранник повалился на пол. Схватив его винтовку за ствол, Ричард опустил приклад на голову второму охраннику, почувствовав, как трещат кости черепа. Отбросив винтовку, стремительно развернулся и разбил кресло в щепки о плечи Фаулера. Схватил его за уши и ударил лицом о крышку стола. 1, 2, 3 раза. Поднял с пола ножку сломанного кресла и просунул ее Фаулеру под подбородок. Просунул концы ножки под локти и сплел руки вместе. Убедился, что держит ножку крепко, и расправил плечи. Резко дернул и одним рывком сломал Фаулеру шею. Ричард забрал обе винтовки, глок и ключ от наручников. Вышел на улицу и обогнул дом, направляясь прямо в лес. Он убрал глок в карман, снял с запястья наручники, взял по винтовке в каждую руку. Ричард учащенно дышал, ему было очень больно. Вращая тяжелое деревянное кресло, прикованное к руке, он разодрал на запястье кровавую рану. Ричард поднес руку ко рту, облизал рану и затянул ее рукавом рубашки. Вдруг он услышал гул вертолета. Низкий, раскатистый рев тяжелой машины с двумя несущими винтами. «Си-Найт» или «Чинук» где-то далеко на юго-востоке. Ричард вспомнил, что вчера вечером Боркин говорил про 8 морских пехотинцев. Он так и сказал. «Только 8 морских пехотинцев». Морская пехота использует «Си-Найты». Ричард пришел к выводу, что федеральные силы решили предпринять атаку в лоб. У него перед глазами мелькнули стены комнаты Холли с полостями, заполненными динамитом, и он побежал напрямик через лес. Ричард успел добежать до бастиона. Рев несущих винтов стал громче. Ричард рискнул покинуть заросли и выбежал на каменистую тропу. Подняв взгляд, он увидел, что это был чинук, не «Си-Найт». Опознавательные знаки поисково-спасательной службы, а не морской пехоты. Вертолет летел вдоль дороги, где-то на удалении мили, на высоте 100 футов, используя мощные потоки воздуха, поднимаемые винтами, чтобы раздвигать растительность и облегчать поиски. Он двигался медленно, словно задумчиво, чуть опустив нос, разворачиваясь из стороны в сторону. Ричард предположил, что вертолет находится неподалеку от Йорка. Затем он перевел взгляд на поляну и увидел ярдах 50 человека. Камуфляжная форма, нашивка на рукаве, на плече стингер. Мужчина водил пусковой трубой, следя за вертолетом в грубый открытый прицел. Наконец он захватил цель, выпрямился и широко расставил ноги. Нащупал рукой пусковой механизм. Включились инфракрасная головка наведения ракеты. Ричард ждал, что ее отключит система распознавания свой-чужой. Этого не произошло. Ракета издала пронзительный писк. Ее головка навелась на тепло двигателей Чинука. Указательный палец мужчины напрягся на спусковом крючке. Ричард отбросил ту винтовку, что была у него в левой руке. Вскинул вторую, одним движением снимая оружие с предохранителя. Шагнул влево и прижался плечом к дереву. Прицелился мужчине в камуфляже в голову и выстрелил. Однако тот выстрелил первым. На какую-то долю секунды до того, как пуля Ричера его убила, он нажал на спусковой крючок стингера. Две вещи произошли одновременно. Ожил реактивный двигатель, ракета вырвалась из пусковой трубы, и в этот самый момент пуля попала мужчине в голову. Удар отбросил его в сторону. Ракета еще не успела полностью покинуть пусковую трубу. Вылетев, она вертикально зависла в воздухе, словно дротик, удерживаемый энергией реактивной тяги, практически неподвижная. Но через мгновение ракета сориентировалась в пространстве. Ричард с ужасом увидел, что она делает именно то, для чего предназначена. В хвостовой части раскрылись 8 маленьких стабилизаторов. Повисев вертикально в воздухе, ракета снова захватила головкой наведения вертолет. Заработал двигатель второй ступени, и ракета устремилась вперед. Прежде чем труп того, кто ее выпустил, упал на землю, ракета уже понеслась к Чинуку со скоростью 1000 миль в час. Вертолет неторопливо продвигался в направлении северо-запада, на удалении мили, следуя вдоль дороги. Дорога проходила прямо через город, между заброшенными домами. Крайним на юго-восточной окраине было здание суда. Чинук приближался к нему со скоростью 80 миль в час. Стингер летел навстречу со скоростью 1000 миль в час. Расстояние 1 миля, скорость 1000 миль в час, время 1/1000 часа, чуть больше 3,5 секунд. Ричеру это показалось целой вечностью. Он следил взглядом за полетом ракеты. Замечательное, страшное оружие. Неумолимо нацеленное на выполнение простой задачи. Специально созданное для того, чтобы распознавать тепловую сигнатуру выхлопов авиационных двигателей и лететь на нее до тех пор, пока не закончится горючее. Простая задача, которая занимает всего 3,5 секунды. Пилот Чинука увидел ракету сразу же. Первую секунду он бездействовал в оцепенении, вызванном не ужасом, не страхом, а простым нежеланием верить в то, что только что с поляны в лесах штата Монтана по вертолету была выпущена ракета с головкой теплового наведения. Затем сработала подготовка – уклониться и избежать. Уклониться от ракеты, избежать падения на населенный пункт. Опустив нос и задрав хвост, огромный чинук описал широкую дугу, выпуская в воздух горячие выхлопные газы. И тотчас же двигатели взвыли, хвост отклонился в другую сторону, и перегретый выхлоп прочертил в небе еще одну случайную кривую. Ракета терпеливо повторила первую дугу. Сжимая радиус, Чинук медленно провалился вниз и вдруг резко взмыл вверх, поднимаясь по спирали и уходя прочь от поселка. Ракета, развернувшись, повторила вторую дугу. прилетела в ту точку, где вертолет находился всего какую-то долю секунды назад. Не нашла его. Лениво описала полный круг прямо над брюхом вертолета. Уловила отголоски нового маневра и начала подниматься по новой беспощадной спирали. Пилот выиграл еще одну секунду, но и только. Стингер настиг вертолет в верхней точке отчаянного подъема. Проследив за потоком выхлопных газов, ракета залетела в правый двигатель. Взорвалась в сопле. 6,5 фунтов фугасного заряда против 10 тонн вертолета. Однако взрывчатка всегда одерживает верх. Правый двигатель развалился, и тотчас же оторвался подшипник заднего несущего винта. Стальные шарики разлетелись шрапнелью во все стороны. Освободившийся несущий винт, лениво вращаясь, устремился прочь. Чинук застыл на мгновение в воздухе, а затем повалился вниз, хвостом вперед, удерживаемый надрывно ревущим передним несущим винтом, словно получивший пробоину корабль.